Глава 4. Про то, как люди Крока достигли королевства Рамиреса, и про то, как они с пользой посетили его. Когда Орм состарился и рассказывал обо всем, что выпало на его долю, он обычно говорил, что не сожалеет о том времени, когда он был на службе у Крока, хотя и попал к нему не по своей воле. Рана на голове доставляла ему неприятности только несколько дней. Он хорошо сошелся с людьми, и вскоре они перестали относиться к нему как к пленному. Они с благодарностью вспоминали тучных овец, которых добыли у него. Да и, помимо этого, он обладал многими достоинствами, которые делали его хорошим напарником. Он знал также много стихов, как и Берси, а от своей матери научился произносить их так, как это делают настоящие скальды. Кроме всего прочего, он умел рассказывать лживые истории настолько правдиво, что все верили, хотя он и признавал, что в этом ремесле он уступает Токи. Итак, все оценили его как прекрасного, разумного спутника, способного развеять часы скуки во время долгого дня, когда дул попутный ветер, и они отдыхали на веслах. Кое-кто из команды был недоволен тем, что Крок оставил Британь, не попытавшись сперва пополнить запасы свежего мяса, поскольку еда, которая была на корабле, уже начинала портиться. Свинина была прогорклой, вялая треска покрылась плесенью, мука зачервивела, а вода прокисла. Но Крок и те, кто побывал в подобных походах, продолжали утверждать, что такая пища привычна для настоящего мореплавателя. Орм съедал свою долю охотно и любил рассказывать остальным о тех лакомствах, которыми его потчевали дома. Берси сказал, что он усматривает мудрое провидение богов в том, что в море с наслаждением ест то, что дома не предложил бы рабам или собакам, а только свиньям. Токи больше всего беспокоило то, что кончилось пиво. Как он уверял всех, он человек неприхотливый и может переварить все, что угодно, если вынудят обстоятельства, даже собственные башмаки из меха котиков. Ну, если только все съеденное будет сдобрено хорошим глотком пива. Его пугала сама возможность столкнуться с опасностью, не имея при этом пива. И он часто вопрошал Иудея о достоинствах пива в той стране, куда они направлялись, но ни разу не получил четкого, утешающего ответа. Он рассказывал всем о пирах и попойках, в которых участвовал, и сожалел, что не выпил тогда столько пива, сколько мог бы выпить. На вторую ночь в море поднялся сильный ветер, погнал высокие буруны, и они были рады тому, что небо оставалось чистым, поскольку шли по звездам. Крок уже начал подумывать, не разумнее ли выйти в открытое море. Но опытные мореплаватели из команды сказали, что как бы далеко на юг ни заплыл корабль, по левую руку всегда будет земля. Только воды Нервасунд Гибралтара ведут в Рим, который находится в самом центре мира. Перед людьми, плывущими из Норвегии в Исландию, стоит куда более сложная задача, поскольку вокруг только открытое море и нет земли, которая бы укрыла от ветра. Иудей разбирался в звездах и показал себя искусным мореходом, но в данном случае от него было мало пользы, ибо у его звезд были другие имена, и к тому же он страдал морской болезнью. Орм мучился тем же, и они с Соломоном постоянно перевешивались через борт, все время думая, что они могут умереть в этот момент. Иудей жалобно выл что-то на своем наречии, когда его не рвало, но как только Орм приказал ему замолчать, он ответил, что молит своего бога, который всегда является ему в облике бури. Тогда Орм сгреб его за шиворот и объяснил, что хотя ему и дурно сейчас, у него хватит сил, чтобы вышвырнуть его за борт, если он издаст хотя бы еще один вопль, поскольку ветер достаточно силен и без его бога. Слова подействовали на Иудея, а к утру ветер стих, Море успокоилось, и оба почувствовали себя лучше. Лицо у Соломона было зеленого цвета, но он дружески усмехнулся Орму и, казалось, не таил на него злобы. Он лишь показал пальцем на восходящее солнце и, подыскав известные ему слова, сказал, что красные крылья утра вздымаются над морем, а это значит, что его бог был здесь. Орм ответил, что его божество является в таком торжественном облике, что лучше бы держаться от него на почтительном расстоянии. Позже утром они увидели прямо над собой горы. Они подошли к берегу, но никак не могли найти укромную бухту, где бы могли встать на якорь. Иудей сказал, что эта часть побережья ему незнакома. Они выбрались на берег и тут же столкнулись с многочисленными обитателями этих мест. После короткой схватки поселенцы обратились в бегство, а люди Крока опустошили их хижины и возвратились на корабль, захватив еды, коз и несколько пленных. Все радовались тому, что удачно совершили набег, и с удовольствием отведали бы еще раз на вкус жареного мяса. Токи всюду искал пиво, но ему удалось обнаружить только несколько мехов с вином, которое было таким терпким и кислым, что он сказал, что когда делает глоток, то чувствует, как его желудок сморщивается. Он не смог выпить все один и, отдав остатки вина приятелям, просидел весь вечер в одиночестве, печально что-то напевая, и слезы текли у него по бороде. Берси предостерег всех, чтобы они не тревожили его, ибо он становится опасен, когда напивается до слез. Соломон переговорил с пленными и сообщил викингам, что сейчас они находятся во владениях князя Кастилии, а страна, в которую они направлялись, расположена дальше на запад. Крок сказал, что придется ждать ветра, чтобы двинуться в этом направлении, а тем временем им ничего не остается, кроме как есть и отдыхать. При этом он заметил, что положение может стать щекотливым, если на них здесь нападут мощные вражеские отряды или их корабли загородят им выход из залива. Но Соломон как мог объяснил, что бояться им здесь нечего, поскольку вряд ли у князя Кастилии есть свои корабли в море. А для того, чтобы собрать подходящее войско, потребуется много времени. Он рассказал им, что в прежние времена князь Кастилии был могущественным правителем, но теперь его вынудили подчиниться калифу Кордовы и даже платить ему дань. Кроме императора Германии Отто и императора Василия в Константинополе, в мире больше не было столь могущественного владыки, как калиф Кордовы. Но люди громко рассмеялись на это и сказали, что Иудей, несомненно, принимает за правду все, что он рассказал. Но, очевидно, на самом деле мало что понимает в подобных вещах. Они спросили его, слыхал ли он когда-нибудь о конунге Дании Харальде, и знает ли он, что нет более могущественного конунга в мире, чем он. Орм еще не твердо стоял на ногах после морской болезни, и ему совсем не хотелось есть, и это его сильно тревожило, так как он боялся, что тяжко заболел, а он все время беспокоился о своем здоровье. Вскоре он, скорчившись, лег у одного из костров и заснул, но ночью, когда все уже спали, пришел Токи и разбудил его. С текущими по щекам слезами он жаловался, что Орм – единственный друг, который у него есть. И посему он хотел бы спеть ему песню, которую только что вспомнил. Это была песня о двух медвежатах, как он пояснил. Выучил он ее еще ребенком на коленях у своей матери. И это самая красивая песня, которую он когда-либо слышал. Говоря это, он присел рядом с Ормом, вытер слезы и принялся петь. Орм обладал странным нравом. Если его разбудить от крепкого сна, он переставал быть общительным. Но сейчас он слушал покорно, только повернулся на другой бок и попытался уснуть. Токи не мог вспомнить песню до конца, и это приводило его в отчаяние. Он жаловался, что весь вечер просидел один, и никто не подошел и не пожелал составить ему компанию. Но больше всего его огорчало то, что Орм даже не бросил на него дружеского взгляда, дабы приободрить его. Хотя он-то, как только взглянул на Орма, сразу же увидел в нем своего лучшего друга. Но теперь-то он понял, что Орм просто никчемный мерзавец, как и все люди исконные. Если этот молокосос забыл, как надо вести себя со старшими, то хорошая трепка сразу же все ему напомнит. Продолжая произносить подобные речи, он поднялся на ноги и оглянулся в поисках подходящей палки. Но Орм уже окончательно пробудился ото сна и молча сел. Увидев это, Токи попытался дать ему пинок. Но когда он поднял ногу, Орм выхватил головню из пламени и бросил ему прямо в лицо. Токи, увернувшись, упал на спину, но мгновенно вскочил на ноги с белым от ярости лицом. Орм к этому времени тоже поднялся, и теперь они стояли лицом друг к другу. Луна светила ярко, но глаза Орма мерцали угрожающим красным блеском, когда он в бешенстве бросился на Токи, в то время как тот пытался вытащить меч. Оружие Орма лежало в стороне, и у него не было времени добираться до него. Токи был огромным, сильным мужчиной с широкими плечами и крепкими руками, тогда как Орм, хоть и мог помериться силой со многими, все же уступал взрослым воинам. Одной рукой он зажал шею Токи, а другой стиснул его правое запястье, чтобы он не смог вытащить меч. Но Токи схватил его за куртку, неожиданным рывком оторвал от земли и легко перебросил через голову. Орм не расцепил рук, хотя казалось, что хребет его вот-вот затрещит, и, перевернувшись, уперся коленями в поясницу Токи. Затем он опрокинулся на спину, повалив Токи на себя, и с усилием перевернулся таким образом, что тот очутился под ним и лежал, уткнувшись лицом в пыль. К этому времени пробудился кое-кто из команды, а Берси подбежал к ним с веревкой, ворча, что ничего другого нельзя было ожидать, раз они позволили Токи так напиться. Они связали его по рукам и ногам, несмотря на то, что Токи неистово отбивался. Но спустя короткое время он утихомирился и долго кричал Орму, что он только что вспомнил, как заканчивается песня. Он начал было петь, но Берси окатил его холодной водой, после чего тот заснул. Проснувшись на следующее утро и поняв, что он связан, Токи принялся страшно ругаться, будучи не в состоянии вспомнить, что именно произошло вчерашней ночью. Когда все ему рассказали, его охватило раскаяние, и, терзаясь угрызениями совести, он пояснил, что его преследует великое несчастье, ибо, когда он пьет, он становится невыносим. «Пиво, — сказал он, — совершенно изменяет его, а теперь, к сожалению, и вино оказывает на него такое же действие». Он с тревогой осведомился, относится ли к нему Орм как к своему врагу. Орм ответил, что не относится, и добавил, что с удовольствием продолжит поединок, когда Токи будет дружески к тому расположен. Но при этом просит его об одном условии, а именно – пусть Токи воздержатся от песнопений, ибо крик козадоя или карканье старой вороны на крыше дома звучат куда более благозвучно, чем его ночное пение. Токи расхохотался и пообещал, что он постарается усовершенствовать свои способности. Он был добрым человеком, ну, за исключением тех случаев, когда вино и пиво искажали его натуру. Вся команда считала, что Орм очень ловко выкрутился из переделки, особенно если учесть его молодость. Лишь немногие из тех, кто сталкивался с Токи в таком состоянии, оставались целы и невредимы. Поэтому приятели Орма стали относиться к нему с большим уважением, да и сам он был горд собой. После случившегося они прозвали его «Рыжий Орм» не только потому, что он был рыжеволос, но еще и потому, что он оказался человеком храбрым и неспособным на необдуманные поступки. Спустя несколько дней поднялся благоприятный ветер, и они вышли в море. Держась подальше от земли, они взяли курс на запад и, пройдя вдоль берегов королевства Рамиреса, обогнули мыс. Затем они прошли на веслах мимо отвесных скал и, повернув немного на юг, очутились у изломанных берегов маленького архипелага, который всем напомнил родные острова в Блекинге. Наконец они достигли устья реки, о которой говорил Иудей. Дождавшись прилива, они вошли в него и поднимались по реке на веслах до тех пор, пока не были остановлены плотиной. Здесь они сошли на берег и держали совет. Соломон описал предстоящее путешествие, сказав, что отважный человек мог бы дойти меньше, чем за день, до крепости того, кому он желал отомстить. Этого человека звали Ордоно, и, будучи маркграфом конунга Рамиреса, он является самым отъявленным и подлым злодеем, по словам Иудея, во всем христианском мире. Крок и Берси подробно расспросили его о крепости, пытаясь понять, какова ее мощь и большое ли войско ее защищает. Соломон ответил, что она находится в такой скалистой и пустынной части страны, что войско калифа, которое в основном состоит из конницы, никогда к ней не подходило. И это позволило злодею превратить крепость в надежное убежище, за стенами которого хранится много добра. Сложена она из дубовых стволов и защищена земляным валом, обнесенным частоколом. Войско, защищающее крепость, может насчитывать около 200 человек. Соломон считал, что вряд ли они бдительны, поскольку возможность нападения маловероятна. Кроме того, большая часть людей маркграфа обычно отсутствует, так как мародерствует на юге. Крок сказал, что число защитников его тревожит меньше, чем земляной вал и чистокол, которые не позволят совершить внезапное нападение. Кое-кто из людей считал, что проще поджечь чистокол, но Берсин напомнил, что огонь может охватить крепость, и в таком случае они получат от похода мало прибыли. В конце концов, решили довериться своей удаче и договорились, как они будут действовать, когда достигнут места. 40 человек должны были остаться на борту корабля, тогда как остальные с наступлением вечера отправятся в путь, поскольку так будет безопасней. Затем они бросили жребий, дабы определить, кто должен остаться на корабле, и все были на месте, когда жеребьевка началась. Каждый осмотрел оружие, и в жаркий полдень все легли вздремнуть в тенистой дубовой роще. Затем все немного подкрепились, и как только наступил вечер, отряд, состоящий из 136 человек, отправился в путь. Крок, Иудей и Берси возглавляли отряд, а остальные шли чуть поодаль, облаченные кто в кольчуги, кто в кожаные куртки. Большинство было вооружено мечами и копьями, хотя у некоторых были секиры, но у каждого были щит и шлем. Орм шел рядом с Токи, который разглагольствовал о том, что полезно разминать суставы перед битвой, поскольку они сиднем просидели столько недель за веслами. Они шли через бесплодную пустынную местность, где не было видно никаких признаков жизни. Эти пограничные области, лежащие между христианским королевством и королевством Андалузии, уже давно были необитаемыми. Они держались с северного берега реки, перейдя вброд несколько маленьких ее притоков. Тем временем сгустились сумерки, и через несколько часов они сделали привал, дожидаясь появления луны, чтобы продолжить путь. Затем они повернули еще на север, пройдя через долину, быстро пересекли унылую местность, поскольку Соломон показал себя как прекрасный проводник, и прежде, чем небо стало серым, достигли крепости. Там они спрятались в кустарнике и опять передохнули, вглядываясь в темноту и пытаясь различить что-нибудь при бледном лунном свете. Вид чистокола их несколько обескуражил. Он состоял из грубых стволов, каждый из которых был вдвое выше человеческого роста, и из огромных ворот, укрепленных на самом верху. Выглядело все это устрашающе. Крок заметил, что поджечь все это будет нелегко, и он предпочитает брать крепость приступом, не применяя огня. Иначе придется складывать хворост у чистокола, поджигать и надеяться на то, что пламя не перекинется на постройки. Он спросил у Берси, нет ли у него замысла получше. Но тот покачал головой, вздохнул и сказал, что выбирать не приходится, хотя ему и не хотелось бы прибегать к поджогу. Соломон тоже не мог ничего предложить, он только пробормотал, что с удовольствием бы посмотрел, как горят неверные, но он рассчитывал на еще более страшную месть. Во время обсуждения подполз Токи и спросил, почему они медлят. Его уже мучила жажда, и он считал, что чем скорее они нападут на крепость, тем быстрее он найдет что-нибудь выпить. Крок объяснил, что они обсуждают, как войти в крепость. Токи сказал, что если ему дадут 5 копий, он сможет доказать, что умеет не только грести и пить пиво, но и кое-что другое. Все спросили, что он задумал. Он же ответил, что если все пройдет хорошо, он организует вход в крепость. Но владельцы оружия должны быть готовы к тому, что придется делать новые древки для копий, когда получат их обратно. Берси, который знал Токи давно, посоветовал довериться ему. Итак, были принесены копья, и Токи обрезал древки в том месте, где дерево соединяется с железом. Так что от каждого остался короткий обрубок. Затем он объявил, что готов приступить к делу. Он и Крок с горсткой людей тайком прокрались к валу, прячась за камнями и кустами. Из крепости несколько раз донеслось пение петуха, но в остальном ничто не нарушало ночную тишину. Они подползли к валу короткой дорогой от ворот. Здесь Токи поднялся на ноги у чистокола и воткнул один из своих наконечников между 2 бревен на высоте около 1 метра от земли, приложив всю свою силу, чтобы он засел накрепко. В другую щель, чуть выше, он воткнул другой наконечник. Затем, убедившись, что они сидят достаточно крепко, поставил ногу на укороченное древко, беззвучно приподнялся и вставил 3-й наконечник в следующую щель. Но в таком положении он не мог бесшумно укрепить наконечник, и Крок, который теперь понял замысел Токи, дал ему знак, чтобы тот спускался вниз, шепнув, что теперь надо забить эти костыли, несмотря на опасность разбудить кого-нибудь из спящих. Затем, зажав в руке 2 оставшихся наконечника, он занял место Токи и вогнал в щель 3-й несколькими ударами топора. Точно так же поступил с 4-м и 5-м наконечником, расположив их несколько выше остальных. Как только он забил последний костыль, он тут же вскарабкался по ним и очутился на самой вершине чистокола. Сразу же после этого они услышали крики и громкий звук рога, доносящийся из крепости. Но остальные викинги стремительно последовали за Кроком по устроенной Токи лестнице и вскоре очутились вместе с ним на чистоколе. Внутри, вдоль чистокола, располагался деревянный помост для лучников. Крок и его соратники спрыгнули на него и столкнулись с несколькими людьми, вооруженными луками и копьями. Еще сонные, они выбежали перехватить их и уничтожить. Они начали стрелять с земли, и 2 викинга погибли. Но Крок и остальные побежали по мосту к воротам, в надежде отворить их и впустить свой отряд в крепость. Началась жестокая схватка, поскольку уже многие из защитников крепости подбежали к воротам, и каждую минуту прибывало подкрепление. Один из 20 викингов, последовавших за Кроком, висел на чистоколе со стрелой в глазнице. 3 других были убиты во время перебежки по мосту. Но те, кому удалось благополучно спрыгнуть на землю, сбились в плотную группу и, издав боевой клич, прокладывали дорогу к воротам копьем и мечом. Было очень темно, им приходилось довольно туго, поскольку враг нажимал и спереди, и сзади. Но тут из-за стены раздался боевой клич. Это шли на помощь те, кто остался на склоне холма. Как только они увидели, что попытка подняться на чистокол удалась, все побежали к земляному валу. Многие уже рубили ворота топорами, другие взобрались по лестнице Токи, спрыгнули вниз и бросились на подмогу товарищам. Схватка вышла горячей и беспорядочной. Едва ли можно было разобрать, кто нападающий, кто защитник. Крок уложил несколько человек секирой, но сам получил удар дубиной по затылку от огромного человека с черной заплетенной бородой, который оказался предводителем защитников. Шлем Крока частично смягчил удар, но все же он зашатался и упал на колени. Токи и Орму удалось пробить дорогу сквозь массу людей и щитов, которая была такой плотной, что невозможно было орудовать копьем. И они бежали до ворот, поскальзываясь, ибо земля была жирной от крови. Общими усилиями они отодвинули засов, и отряд викингов хлынул внутрь. И толпа защитников, что попалась им на пути, была сокрушена и вырезана до единого. Среди христиан началось страшное смятение, и с жалкими воплями они спасались бегством. Соломон, который был среди первых, кто ворвался в ворота, мчался впереди викингов как одержимый, спотыкаясь о тела убитых. Подняв меч, валявшийся на земле, и занеся его над головой, он крикнул своим соратникам сквозь шум и гам, что молит их поспешить к самой крепости. Крок, который был все еще оглушен ударом и едва мог передвигать ноги, приказал с того места, где он лежал, чтобы его люди следовали за иудеем. Многие викинги вломились в дома, которые были расположены рядом с валом, дабы утолить жажду и в поисках женщин. Но большинство преследовало бегущих защитников до замка, который находился в самом центре крепости. У ворот замка было много христиан, которые пытались проникнуть внутрь, но прежде, чем ворота затворились за ними, подоспели преследователи, и битва закипела прямо у замка. У христиан не оставалось иного выбора, как защищать себя. Большой человек с заплетенной черной бородой сражался отважно, уложив двоих, которые напали на него. Но в конце концов он был загнан в угол, и на него обрушились такие удары, что вскоре он рухнул на землю. Увидев упавшего, Соломон бросился к нему, схватил его за бороду, плюнул ему в лицо. Но бородатый человек взглянул на него отсутствующим взглядом, перекатился на другой бок, закрыл глаза и умер. Увидев это, Соломон принялся громко жаловаться на то, что он обманут, что он не смог отомстить полностью, ибо ему не позволили убить этого человека собственными руками. Оставшиеся в живых христиане прекратили обороняться, когда увидели, что их предводитель мертв, и сдались на милость победителя. Некоторых из них пощадили, поскольку они могли быть проданы как рабы. Обеспечив себя мясом и напитками, в которые входили и вино, и пиво, викинги принялись рыскать по крепости в поисках добычи, оспаривая женщин, которых они обнаруживали в самых потаенных углах крепости, ибо они не знали женщин уже много недель. Вся найденная добыча сваливалась в огромную кучу, состоящую из украшений, оружия, нарядов, парчи, кольчуг, утвари, уздечек, серебряных блюд и многого другого. Когда все это было пересчитано, ценность добытого превысила все их ожидания. Соломон объяснил, что все эти богатства – суть плоды разбойничьих набегов на Андалузию. Крок, способный уже стоять на ногах, но все еще в повязке, смоченной в вине и обернутой вокруг головы, увидев добычу, обрадовался, но выразил опасение, что на корабле может не хватить места для всего этого. Но Берси заверил его, что они что-нибудь придумают. «Никто, — сказал Берси, — не сетует на тяжесть ноши, если это его собственная добыча, которая только окрыляет весла». Остаток дня они провели, пируя в хорошем расположении духа. Затем они выспались и, когда наступило утро, стали собираться в обратный путь. Все пленные были тяжело нагружены добычей, но и самим викингам нашлось что нести. В подземельях замка были найдены несколько пленных из Андалузии. Они рыдали от радости, когда их освободили, но выглядели слишком изможденными, чтобы нагрузить их ношей. Поэтому им была дарована свобода, и они пошли вместе с викингами по пути к кораблю, откуда собирались отправиться с Соломоном на юг, в их родную страну. Было захвачено несколько ослов, и Крок, оседлав одного из них, поехал во главе процессии. При этом ноги его волочились по земле. Остальные ослы шли рядом, нагруженные едой и пивом. Но их груз становился все легче и легче, поскольку люди часто останавливались, чтобы отдохнуть и освежиться. Берси пытался поторопить их, говоря, что они должны как можно быстрее дойти до корабля. Он боялся, что начнется погоня, так как нескольким защитникам крепости удалось скрыться. Они могли уйти уже достаточно далеко и собрать новые силы на подмогу. Но никто не обращал внимания на его увещевания, поскольку всем было весело, а многие уже упились пивом. Орм взял тюк шелка, бронзовое зеркало и большой стеклянный кубок. Все это было неудобно нести. Токи тащил на своих плечах огромный деревянный сундук, украшенный резьбой и набитый всевозможными вещами. Другой рукой он вел девушку, которая ему приглянулась и которую он собирался держать при себе по возможности долго. Он был в прекрасном расположении духа и разглагольствовал перед Ормом о том, что эта девушка может оказаться дочерью Маркграфа. Но вскоре он погрустнел, задумавшись, найдется ли для нее место на корабле. Он не очень уверенно стоял на ногах из-за выпитого пива, но оказалось, что девушка уже была заботливо к нему расположена и поддерживала его, когда он спотыкался. Она была очень хорошо сложена и очень молода. И Орм заметил, что редко видел девушек прекраснее ее, и неплохо было бы пользоваться таким же успехом у женщин, как Токи. Но Токи ответил, что вопреки их дружбе, он не может делить ее с Ормом, поскольку она особенно приглянулась ему, и, если допустят боги, он оставит ее себе. Наконец они дошли до корабля, и люди, которые оставались на борту, возликовали при виде такой богатой добычи, ибо был договор, что каждый из них получит свою долю. Все поблагодарили Соломона, и он получил множество дорогих даров, после чего отправился в путь вместе с теми, кого они освободили, так как ему хотелось поскорее покинуть страну христиан. Токи, продолжавший все это время пить, всплакнул, услышав, что Соломон их оставил, и сказал, что теперь некому помочь ему побеседовать с девушкой. Он вынул меч и собирался бежать за ним, но Орму и другим удалось его утихомирить, не применяя силы. Наконец он удовлетворенно примостился рядом со своей девушкой, предварительно крепко привязав ее к себе веревкой, чтобы она не убежала и чтобы никто не смог ее украсть. На следующее утро они принялись делить добычу, что было не так уж просто. Каждый хотел иметь равную долю, но было решено, что Крок, Берси, Кормчий и некоторые другие должны получить втрое больше, чем остальные. И хотя разделить добычу поручили мудрейшим среди них, угодить каждому было непросто. Берси сказал, что раз захват крепости есть заслуга Токи, он тоже должен получить тройную долю, и все с этим согласились. Но Токи ответил, что он примирится с обычной долей, если ему позволят взять на борт девушку. «Ибо я хочу взять ее с собой на родину, даже если она и не дочь Маркграфа. Мы уже прекрасно сошлись, а когда она обучится нашему языку и сможет понимать наши с ней беседы, будет еще лучше». «Но может случиться так, — заметил Берси, — что это обернется не таким уж большим преимуществом, как это сейчас кажется Токи». Крок добавил, что корабль уже очень тяжело нагружен добычей, и если даже не принимать во внимание, что они потеряли в бою 11 человек, он все равно сомневается, что на борту найдется место для девушки». Иначе они вынуждены будут оставить на берегу часть ценной добычи. Услышав это, Токи вскочил на ноги, посадил девушку себе на плечо и приказал всем взглянуть на нее, приняв во внимание, как она красива и какое у нее прекрасное телосложение. Я не сомневаюсь, что она вызовет желание у каждого мужчины. Но если кто-либо из вас домогается ее, я готов сразиться с ним здесь и сейчас, на секирах или мечах. Победителю достается девушка, а тот, кто погибнет, облегчит корабль больше, чем она его обременит. Так будет справедливо. Девушка крепко держалась одной рукой за вихры на щеке Токи. При его словах она покраснела и прикрыла глаза другой рукой, но вскоре убрала. Казалось, ей нравится, что на нее смотрят. Все решили, что Токи поставил условие крайне хитроумно. Но никто не вызвался сражаться с ним, несмотря на красоту девушки, поскольку все его любили и побаивались его силы и умения владеть оружием. Когда вся добыча была поделена и занесена на борт, было решено позволить Токи взять девушку на корабль, хотя он и был тяжело нагружен, ибо Токи заслужил эту награду. Затем они держали совет, обсуждая возвращение домой, и договорились, что поплывут вдоль английских и франкских берегов только в том случае, если будет плохая погода. Если же погода будет хорошей, поплывут к берегам Ирландии, а уже оттуда направятся домой, обогнув Шетландские острова. С таким добром, как у них, было опасно встречаться с другими кораблями. Теперь у них было в изобилии еды и питья, они ели и пили вдоволь. Все были веселы, возбуждены, рассказывали друг другу, что купят на все это добро, когда доберутся до дома. К этому времени Крок окончательно пришел в себя. Но предводитель другого судна пал в битве, и Берси заступил на его место. Токи и Орм опять сели за старые весла на корабле Крока, считая, что эта работа будет легкой, так как обратно они пойдут по течению. Токи внимательно следил за девушкой, которая большую часть времени проводила рядом с ним, и был настороже, когда кто-нибудь подходил к ней без повода.